Открытие. Следующие три дня пролетели для Эрагона незаметно, а вот остальные вардены продолжали маяться затянувшимся бездельем. Стояние у стен Драслеоны продолжалось. Некоторое оживление возникло, когда Торн переменил привычную позицию над центральными воротами и сместился на сотню футов вправо, устроившись на стене близ одной из сторожевых башен. После долгих споров и длительного совещания с Сапфирой, Насуада и ее советники пришли к выводу, что Торн переместился исключительно из соображений большего удобства для себя, поскольку в этом месте стена была более гладкой и широкой. Но если не считать этого перемещения, осада явно затягивалась. Каждое утро и вечер Эрагон подолгу и весьма интенсивно занимался с Глоэдром, а днём упражнялся в фехтовании с Арьей и другими эльфами. Теперь его сражения перестали быть столь затяжными и напряженными, как тот первый поединок с Арьей. Было бы глупо каждый день изматывать себя до изнеможения. А вот Глоэдр по-прежнему стремился спустить с него три шкуры и никогда не упускал возможности еще немного прибавить к его знаниям и умениям. Но никаких скидок на случайные ошибки или усталость не делал. Эрагон с удовольствием отмечал, что наконец-то способен до конца сохранить достоинство, сражаясь с эльфами. Но сохранить позиции во время этих поединков было непросто. Стоило ему хоть на секунду ослабить сосредоточенность, как меч противника утыкался ему в грудь или был приставлен к горлу. Во время занятий с Глоэдром ему удавалось сделать весьма ощутимые успехи. Но это если оценивать их с точки зрения обычных обстоятельств. Однако в данной ситуации и его самого, и Глоэдра приводило в отчаяние то, как медленно идет обучение. На второй день во время утренних занятий Эрагон сообщил старому дракону. «Учитель, когда я впервые прибыл в лагерь варденов в Фартхендуре, меня заставили открыть свои мысли близнецам. Они сказали, что должны выяснить, каковы мои познания в области древнего языка и магии». «Ты ведь уже говорил об этом Арамису. Так зачем же ты теперь повторяешь мне то же самое?» «Потому что, видишь ли, близнецы попросили меня тогда вызвать к жизни истинную форму Серебряного кольца. А я в те времена еще не знал, как это делается. Это уже Арья мне потом объяснила, как с помощью древнего языка можно воссоздать суть любого предмета или существа. Но Арамис никогда ни о чем таком мне не рассказывал. И я все думал, почему он не говорит об этом?» Глоэдр словно слегка вздохнул и сказал. «Воссоздать истинную форму предмета – это весьма сложная магия. Чтобы этого добиться, нужно понимать всю важность, весь смысл существа или вещи. В точности, как если бы ты пытался узнать чье-то истинное имя. Кроме того, практическая ценность подобных действий весьма мала. И они очень опасны. Очень. Дело в том, что подобное заклинание воплощается в жизнь как некий последовательный и непрерывный процесс. Ты не можешь произвольно остановить действие этого заклятия. А либо тебе удастся вызвать истинную форму того или иного объекта, либо нет, и тогда ты умрешь. Так что Арамису попросту незачем было учить тебя столь рискованным вещам. К тому же в те времена ты еще слишком мало знал, и даже обсуждать с тобой подобную тему было бессмысленно». Эрагон внутренне содрогнулся, понимая теперь, почему Арья пришла в такое бешенство, когда близнецы потребовали, чтобы он вызвал к жизни истинную форму кольца. Потом он вдруг сказал. «А знаешь, учитель, теперь я, пожалуй, хотел бы это попробовать». И сразу почувствовал, с каким пристальным вниманием посмотрел на него дракон. «Зачем это тебе?» «Хочу узнать, обладаю ли я тем уровнем знаний, чтобы понять сущность хотя бы самого маленького предмета». «И снова я спрашиваю, зачем это тебе?» Но найти нужные слова, чтобы более внятно объяснить свое желание, Эрагон не сумел. и просто направил всю сумятицу собственных мыслей в сознание Глоэдра. Тот довольно долго переваривал этот невнятный поток идей и ощущений, но ответил ему так. «Прав ли я, полагая, что ты связываешь это с возможностью одержать победу над Гальбаториксом? Ты думаешь, что если тебе удастся должным образом применить заклинание и остаться в живых, то ты сумеешь и его одолеть?» «Да», — с облегчением выдохнул Эрагон. Он не сумел столь четко определить свои намерения, как это сделал дракон, но это было именно так. «И ты решительно настроен попробовать?» «Да, учитель». «Это может убить тебя», — напомнил ему Глоэдр. «Я знаю». «Эрагон!» — воскликнула Сапфира. Хотя голос ее звучал совсем слабо, отдаленно, ибо она в этот момент летала высоко над лагерем, высматривая, не грозит ли откуда опасность. «Это слишком опасно! Я бы никогда тебе этого не разрешила!» «Я должен это сделать!» – упрямо заявил он. И Глоэдр, обращаясь одновременно и к Эрагону, и к Сапфире, сказал. «Хорошо. Если ты настаиваешь, попробуй сделать это в моем присутствии. Если у тебя не хватит знаний, я смогу тебе подсказать и тем самым спасти тебя». Сапфира, услышав ответ старого дракона, что-то сердито прорычала, чуть не оглушив Эрагона. Возле палатки послышались громкие крики людей и эльфов, шелест крыльев. И Сапфира, спикировав, приземлилась столь стремительно, что чуть не снесла палатку вместе с Эрагоном. Потом она просунула в дверь свою огромную голову и сердито воззрилась на Эрагона. От горячего ветра, вырывавшегося у нее из ноздрей, у Эрагона зашевелились волосы на голове, а глаза начали слезиться. К тому же Сапфира недавно пообедала, и он задыхался от сильной вони горелого мяса. «Ты так же туп, как какой-то кул!» – заявила Сапфира. «Не тупее тебя!» Губы драконихи изогнулись в подобие хищной усмешки. «Так чего же мы ждем? Раз ты собрался непременно попробовать свои силы, так начинай скорее!» «Суть чего ты решил вызвать?» – спросил Глоэдр. «Это должна быть такая вещь, с которой ты очень близко и хорошо знаком». Эрагон некоторое время блуждал взглядом по палатке, потом вдруг уставился на кольцо с сапфиром, которое всегда носил на правой руке. «Арен». С тех пор, как Аджихат по просьбе Брома передал ему это кольцо, он почти никогда не снимал его с руки. Оно стало как бы частью его тела. Такой же, как рука или нога. За те долгие часы, которые он провел, разглядывая кольцо Арен, он, казалось, запомнил каждую его грань, каждую фасетку, и, закрывая глаза, легко мог представить себе это кольцо в мельчайших подробностях. Но при всем при этом он все же многого не знал о нем. Не знал историю его жизни и того, как его создали эльфы. Ну а самое главное – не знал, какие магические чары могли быть в него вплетены. «Нет, не Арен». Затем его взгляд упал на рукоять меча, стоявшего в углу и прислоненного к лежанке. «Брейсингар», – прошептал Эрагон. Приглушенный шелест и клинок на полдюйма приподнялся в ножнах, словно его подтолкнули снизу. Маленькие язычки пламени пробежали по лезвию, касаясь гарды. Потом пламя погасло, и меч скользнул обратно в ножны, поскольку Эрагон поспешно завершил невольно вырвавшееся у него заклинание. «Брейсингар», – думал он, будучи теперь совершенно уверенным в своем выборе. Этот меч был создан искусством и умением эльфий Кириньон. Но и он, Эрагон, тоже приложил руку к его созданию, соединив свой разум с разумом оружейницы, когда они вместе ковали меч. Если и был в мире предмет, который он понимал и знал вдоль и поперек, так это его меч Брейсингар. «Ты уверен?» — спросил Глоэдр. Эрагон кивнул и поймал себя на том, что золотистый дракон видеть его не может. Да, учитель, уверен. Но у меня есть один вопрос. Брисингар – это истинное имя моего меча? Если же нет, то нужно ли мне узнать его истинное имя, чтобы сотворить заклятие? Брисингар – это имя огня, как тебе известно. А истинное имя твоего меча, безусловно, гораздо сложнее. Хотя оно вполне может включать в себя и слово «Брисингар». Если ты хочешь, можно, конечно, обратиться к этому мечу, назвав его истинным именем. Однако с тем же успехом ты мог бы называть его просто «меч», ибо результат будет точно таким же. Поскольку истинное знание о нем будет у тебя на переднем крае мыслей. Имя – это всего лишь ярлык, символизирующий определенные знания о предмете. Но для того, чтобы воспользоваться самими знаниями, ярлык тебе в общем ни к чему. Он сути не меняет. Ты меня понимаешь? Да. В таком случае продолжай. Эрагон задумался. Затем отыскал в дальнем уголке своей души некий заветный уголок. Обратился к нему, дабы пополнить запас своей телесной энергии, и направив эту энергию как бы внутрь готового к произнесению им вслух слова, стал мысленно перечислять все то, что знает о своем мече. Наконец он громко и отчетливо сказал: «Брисингар!» и почувствовал, что на мгновение словно лишился сил. Встревоженный, он попытался что-то сказать или хотя бы пошевелиться, но заклятие уже действовало и заставило его замереть на месте. Он не мог ни глазом моргнуть, ни вздохнуть. И меч его не вспыхнул синим пламенем, как обычно. Теперь его лезвие как бы струилось, словно отражение в воде. Затем в воздухе рядом с ним возник некий прозрачный сверкающий предмет. Идеальное подобие самого Брисингра, только без ножен. Столь же безупречное, как он сам. Эрагону ни разу не довелось обнаружить в своем мече ни малейшего недостатка. Но его подобие, как бы плывущее в воздухе, было, похоже, еще лучше. Перед Эрагоном словно возникла сама идея этого меча, которую никто, даже старый Арюнон, со всем ее опытом, не сумела бы воплотить в жизнь. Как только это подобие стало видно достаточно отчетливо, Эрагон вновь обрел способность дышать и двигаться. Он еще на несколько секунд продлил действие заклятия, чтобы иметь возможность сполна восхититься красотой вызванного образа. Завершил действие чар, и призрачное подобие меча медленно растаяло в воздухе. И в палатке неожиданно воцарилась полная тишина. Только тут Эрагон почувствовал, как внимательно следят за ним Сапфира и Глоэдр. Как тесно их разум соприкасается с его разумом. Оба дракона были необычайно напряжены. Если бы он вздумал шутливо подтолкнуть Сапфиру, она бы, наверное, от неожиданности свернулась в кольца, точно змея, и зашипела. «А если бы я вздумала шутливо пихнуть тебя, от тебя только мокрое место осталось бы!» Заметила она, услышав его мысли. И Эрагон, блаженно улыбаясь, опустился на лежанку. Он чувствовал себя очень усталым. В ушах у него прозвучал глубокий вздох Глоэдра, словно ветер прошелестел над пустынной равниной. И старый дракон сказал с явным облегчением: «Ты хорошо справился с этим заданием, губитель шейдов. Но давай все же больше не будем его повторять». Похвала Глоэдра удивила Эрагона. Старый дракон не был особенно щедр на похвалы. Особенно с тех пор, как начались эти их занятия. «Хорошо, учитель, я согласен», — ответил Эрагон, и, передернувшись от озноба, потер плечи. Странный холод сковывал его тело. Руки и ноги прямо-таки заледенели. Ему и самому не очень-то хотелось повторять подобный опыт. И все же Эрагон испытывал глубокое чувство удовлетворения. Он доказал сам себе, что кое-что способен сделать не хуже, а может и лучше, многих других магов Алагеизии. И это, безусловно, вселяло в его душу надежду. Через 2 дня в лагерь вернулся Роран со своими товарищами. Усталый, израненный, измученный долгой дорогой. Возвращение Рорана на какое-то время вывело варденов из тупого ожидания. Они устроили героя Мароу за грандиозную встречу. Однако очень скоро большинством вновь овладело тоскливое настроение. Эраган был страшно рад, что Роран вернулся живым и невредимым. Он знал, что с его двоюродным братом все в порядке, поскольку несколько раз наблюдал за ним с помощью магического кристалла. И все же видеть его воочию было очень приятно. Эраган сразу избавился от того чувства невнятной тревоги, которое все это время его преследовало. Роран и Катрина были теперь его семьей. Мурток не считался. Эраган и не воспринимал его как брата. И ему было невыносимо даже подумать о том, что он может потерять Рорана. Однако, встретившись с братом, Эраган был потрясен его внешним видом. Он ожидал, конечно, что Роран и его спутники будут вконец измотаны, но Роран выглядел куда более худым и усталым, чем все остальные. Казалось, за это время он постарел лет на 5. Веки у него покраснели, глаза были обведены черными тенями и глубоко запали. На лбу пролегли резкие морщины, все тело в синяках и ссадинах. А пятнистая, наполовину обгоревшая борода имела вид в высшей степени неопрятный и странный. Все 5, ибо, увы, их вернулось всего 5, а не 6, тут же отправились к целителям Дюврангаргата, а затем предстали перед Насуадой. Она поблагодарила героев за проявленные мужество и храбрость и отпустила всех, кроме Рорана. Его она попросила дать подробнейший отчет об этом походе и о самом захвате Роуза. Рассказывал он довольно долго, но Насуада и Эраган, стоявшие по ее правую руку, слушали его с неослабевающим вниманием, время от времени ужасаясь подробностям, которые он сообщал. Когда он умолк, Насуада объявила, что присваивает Рорану звание полковника и ставит его во главе одного из варденских полков. Эраган ожидал, что эта новость обрадует Рорана, но заметил, что морщины на лице брата отчего-то стали еще глубже, а брови хмуро сошлись на переносице. Роран, однако, не возразил Насуаде и жаловаться ни на что не стал. Он просто поклонился и сказал своим охрипшим от усталости голосом: «Как тебе будет угодно, госпожа Насуада». Эраган проводил Рорана до его палатки, возле которой их уже поджидала Катрина. Она так радостно бросилась к Рорану, что Эраган смущенно отвернулся. Они пообедали все вместе, включая Сапфиру. Но Эраган с Сапфирой при первой же возможности, извинившись, откланялись, видя, что у Рорана просто нет сил на гостей. Да и Катрине хочется наконец остаться с мужем наедине. Когда они с Сапфирой брели через лагерь в сгущавшихся сумерках, кто-то за спиной вдруг отчаянно закричал: «Эраган! Эраган! Погоди минутку!» Эраган обернулся и увидел высокую хлипкую фигуру Джоада. Старый ученый чуть ли не бегом догонял его. Длинные седые волосы его разлетались во все стороны, худощавое, гладко выбритое лицо раскраснелось. В левой руке Джоад сжимал потрёпанный кусок пергамента. «Что случилось?» – с тревогой спросил Эраган. «Вот!» – воскликнул Джоад, сияя глазами, и протянул ему пергамент. «Я сумел снова это сделать! Я отыскал тот проход!» В сумеречном свете страшный белый шрам, спускавшийся Джоаду на висок, как-то особенно выделялся на фоне его загорелой кожи. «Что ты сумел сделать снова? Какой проход ты нашел? Говори помедленней, я что-то тебя не понимаю». Джоад опасливо огляделся и, наклонившись как можно ближе к Эрагану, прошептал: «Это вознаграждение за мои бесконечные поиски и труды. За то, что я перерыл целую груду книг. Я открыл тайный туннель, который ведет прямо в Драслеону».